Эпилог. Несмотря на то, что Холт хотел добраться до пункта назначения как можно быстрее, они сделали крюк и выехали на холмистую гряду к западу от Дункилта. Деревья здесь были вырублены, и местность продувалась всеми ветрами. Вместо деревьев то тут, то там возвышались пирамиды из камней, некоторые древние почти развалившиеся, другие более новые. Одна была сооружена всего лишь несколько дней назад из свежих камней, доставленных недавно из каменоломни. Это был Кэрн-Хилл, каменный курган, место захоронения королей Кланмеля. Когда они доехали до каменной стены, Хорос задержал толкача, и Холт поехал дальше один, пока не остановился у свежего надгробия. Некоторое время старый рейнджер не говорил ни слова. Он только рассматривал каменную кучу, под которой покоился его брат. Через несколько минут он развернул Абеляра и медленно поехал обратно к Хорасу. Тот также молчаливо двинулся рядом со своим учителем под гору, и вместе они выехали на главную дорогу. Ночь арлуинцы собирались провести в Дерритоне, прибрежной деревушке, по дороге к Фингл-Бэй. Хорос посмотрел наверх. Еще не наступил вечер, но небо заволокли тяжелые тучи запада. Дело шло к дождю. Наконец молодой человек прервал затянувшееся молчание. Да, король он был не из лучших, но единственный, какой у них был. Хорос собирался выразить свою мысль не совсем так. И понял, что сказал что-то не совсем приятное, бросив беспокойный взгляд на своего товарища. Уж не обидел ли он ненароком Холта? «Извини», — добавил он смущенно. Холт посмотрел на Хорроса с грустной улыбкой. Он понимал, что молодой рыцарь не хотел обидеть его. «Все в порядке, Хоррос. Братом он тоже был не самым лучшим, но единственным, какой у меня был». Закапали первые капли дождя, и Холт натянул на голову капюшон плаща. «Прибавим ход. Нужно добраться до Дерритона до наступления темноты», — сказал он.